Глава 21. Вечером. Алекс. Близнецы спят. Мгновенно вырубились после насыщенного событиями дня. Дане даже укладывать их не пришлось. Забрались в постель прямо в одежде и уснули. Мои дети. Непривычно. Но надо вживаться в новую для меня роль и как можно быстрее. Прикрываю дверь в спальню и, стараясь не шуметь, аккуратно отхожу. На кухне горит свет. Бреду туда, надеясь застать Дану. Она стоит у открытого окна. Сквозняк играет ее платиновыми локонами. И зачем только волосы испортила краской? Тоже Игорь приказал. Яростно сжимаю кулаки. Урод. Ширму он себе захотел. Допустим. Ломать-то девчонку зачем? Хорошо, хоть я смог вырвать птичку из его лап. Не отдам больше никому. Дана пока не сказала, чего от нее хотел Авдеев. И как запугивал. Мы вообще толком не разговаривали сегодня. А надо бы. Резкий порыв ветра влетает в окно и заставляет ее поежиться. Холодно, простудится глупая. Возвращаюсь в гостиную, стягиваю плед с дивана и опять иду к ней. Накрываю маленькие плечи, слегка проводя по ним руками через шерстяную ткань. Дана вздрагивает, чуть поворачивает голову, но в глаза мне не смотрит. Напрягается, готова иголки выпустить. Однако в плед кутается. Замерзла все-таки. Не обронив ни слова, становлюсь рядом. Смотрю перед собой, ничего не различая во тьме за окном, и прячу руки в карманы брюк. Иначе сорвусь, схвачу птичку и сожму в объятиях, после чего она лишь сильнее отдалится. Вот такой парадокс. Стоим некоторое время в полнейшей тишине. Я даже слышу сбивчивое дыхание Даны. Не знаю, как вести себя с ней. Она не такая, как 5 лет назад. Сейчас птичка повзрослевшая, разочарованная, сломленная. И я тоже приложил к этому руку, когда бросил ее, перепутав с двойником. Все еще не решился Дане рассказать об этом. Не знаю как. Только хуже сделаю идиотским откровением. Да и сама птичка странно себя ведет. Твердит о каких-то деньгах, аборте. Я бы никогда не поступил с ней подобным образом. Тем более, если бы о беременности 5 лет назад узнал. Если бы. Поговорить бы нам обо всем, что случилось. Но чувствую, что не сегодня. Разрушим ее и без того хрупкое перемирие. Однако затянувшееся молчание убивает. К счастью, Дана прерывает его первой. «Мальчикам няню новую поищу», — произносит спокойно. «В детсад я их пока водить не буду, боюсь, Игорь заберет», — ковыряет пальчиками оборку пледа. «Пусть дома побудут, хорошо?» «Дома, правильно, птичка, здесь ваш дом, рядом со мной». «Да, конечно», — спохватываюсь я. «Кстати, есть у меня няня на примете, бабуля знакомая, соседка». «Знаешь, с близнецами сложно, они каждую няню через огонь и воду проводят». На мгновение наши взгляды пересекаются. «Хотя ты в курсе уже», — выдает слабый смешок. «Поверь мне, она справится», — убеждаю птичку. «Бабуля советской закалки, всю жизнь воспитателем проработала. Опаснее спецслужб, мимо нее ни одна шалость не пройдет». Дана улыбается почти незаметно. Понимаю это по дрогнувшим уголкам ее пухлых губ. И за простую улыбку я душу продать готов. Вновь неловкая пауза, судорожный вздох, и Дана поворачивает ко мне голову. «Мне завтра к следователю нужно», — произносит печально. «Отвезешь?» «Крохотная победа, ведь я только рад быть ей хоть чем-то полезным». «Да, конечно», — откашливаюсь нервно. «Отвезу, привезу, прослежу, чтобы не обидел никто». Осмелев, придвигаюсь ближе, становлюсь в полоборота, опираясь одной рукой об подоконник. Вторую протягиваю к Дане, провожу подушечками пальцев по волосам и бережно убираю за ушко выбившиеся пряди. «Со мной ты в безопасности, маленькая», — говорю искренне. «Не верит», — тем не менее почти невесомо касается пальчиками моей кисти, аккуратно кладет свою ладошку поверх моей, опускает глаза, вмиг покраснев, и губы кусает, думая о чем-то своем. «Плохо!» — ее невинного жеста хватает, чтобы сорвать мой стоп-кран. Перехватываю тонкое запястье, дергаю на себя. Заключаю Дану в объятия и вгрызаюсь в ее мягкие губы. Дурею, когда она отвечает на поцелуй. Сначала осторожно, а потом все более страстно. «Моя, черт возьми!» Кладу руки на осиную талию, сжимаю жадно. Разворачиваю Дану спиной к окну и усаживаю на подоконник. Держу крепко, чтоб не свалилась вниз. Впечатываю в себя ее трепещущее тело. «Зверею, отпускаю свои желания». До тех пор, пока птичка не начинает брыкаться. Черт, перегнул палку, зря. «Алекс», — сурово смотрит на меня, — «давай проясним один момент», — соскакивает с подоконника. «Ты вчера не со мной переспал, а с двойником. Я была с Игорем и близнецами в это время», — поправляет сбившийся с плеч плед, прячется в него от меня. «Что?» Хриплю недоуменно. «Откуда ты...» Мрачнею. «Значит, я права. Понятно», — шепчет срывающимся голосом. Толкает меня плечом и направляется к двери. «Да что тебе понятно, невыносимое?» Останавливаю ее на пороге и притягиваю к себе. «Откуда ты вообще узнала о двойнике?» — допытываюсь я. «Игорь видео показал с камеры наблюдения, установленные в твоем подъезде. Ему Крестовский прислал», — сообщает, всхлипывая. «Так что я все видела, Алекс». Обиженно надувает губы. Записывает информацию на подкорку. «Авдеев, Крестовский, подозрительно как-то. Позже с Ником разберемся». «Не спал я с ней», — рычу недовольно. «Сразу понял, что это не ты. Допустим, не сразу, а уже на моменте откровенных поцелуев, но если буду вдаваться в детали, только все испорчу». «Правда?» — смотрит на меня из-под лобья. «Кто она?» «Мика», — вспоминаю имя, — «Доминика». «Мика? Что-то знакомое», — морщит носик. «И кто такая эта Мика?» «Подозреваю, что твоя сестра-близняшка. Никита проверяет сейчас». «Выдаю честно. Это она тебя в отеле подставила, и...» Вовремя осекаюсь, едва не сболтнув лишнее. Молчу о клубе 5 лет назад. Рано. «Сестра? Моя? Родная?» Каждое слово с надрывом. Лазурные глаза наполняются слезами. Губки трогает блаженная улыбка. «О нет, плохой знак. Маленькая наивная птичка так и не поняла, что возле нее кружат падальщики». «Это все, что ты услышала? Подставляет она тебя, понимаешь? Пытаюсь достучаться, но тщетно». «Я думала, у меня никого нет, а оказывается, сестра». «Я у тебя есть, птичка. Буду защищать от тварей типа твоей сестры». Слух я, конечно же, произношу совсем другое. «Поздно, Дана, и холодно, иди к мальчикам», — говорю убедительно. Она распахивает ротик, чтобы спросить что-то еще, но спотыкается о мой хмурый взгляд и стискивает губы. Буквально заталкиваю ее в комнату к близнецам. Устало опираю спиной о закрытую дверь. Вот что теперь с Даной делать? На ключ запирать. Пойдет же и сестру родную искать. А если та стерва сама появится? Зря вообще сказал. Надо было сначала двойника найти и в полицию сдать. На следующий день. Богдана. Несколько часов безрезультатной беседы со следователем, и я, наконец, покидаю отделение полиции. Выйдя на крыльцо полной грудью, вдыхаю свежий воздух, открываю сильному порыву ветра, желая, чтобы он стер с меня запахи ненавистного помещения. На секунду устало прикрываю глаза, а когда распахиваю, то цепляюсь взглядом за машину Алекса на парковке. Несмотря на отвратительную погоду, мне вдруг становится тепло. Что-то согревает изнутри. Непривычно, когда меня ждут. Делаю пару шагов, из автомобиля выходит Алекс и стремительно направляется ко мне. «Что с телефоном, птичка?» — выдает вместо приветствия. «Вне зоны доступа». «У меня его нет», — пожимаю плечами. «У Игоря вчера забыла». «Ясно. Черт с ним, новый купим. И сим-карту с другим номером», — чеканит Алекс. «Мне нужно, чтобы ты на связи была, когда меня нет рядом», — добавляет нервно. Ошеломленно хлопаю ресницами и дар речи теряю от его тона. Пользуясь моментом, он берет меня за руку, увлекая за собой. «Как все прошло?» — спрашивает уже мягче. «Никак», — вздыхаю протяжно. «Мне суд грозит». «Алекс, если меня...» — продолжение фразы застревает в горле. «Никаких «если», — прерывает. «Мы с Ником над этим работаем. Найдем двойника, и все решится. Останавливаемся возле машины». «Когда найдете, мнусь неуверенно. Я могу с ней поговорить?» Вместо ответа Алекс распахивает пассажирскую дверь. «О, мам, наконец-то!» — восклицают близнецы с заднего сиденья. «И вам привет!» — улыбаюсь тепло. «Мы запарились ждать», — жалуется Илья. «Я попу отсидел», — фыркает Саша. «Мальчики, выбирайте выражение!» — осаждаю разбаловавшихся детей. Сажусь в машину и обращаю все внимание на них. Видимо, на это и рассчитывал Алекс. Но отступать я не намерена. Мы еще вернемся к разговору о моей возможной сестре. «Алекс, теперь в кафе?» — неожиданно заявляют Саша и Илья. «Какое кафе?» — спорю я. «Алекс?» — недовольно свожу брови. «Выигрывает большинство, птичка. Смирись!» — лукаво подмигивает мне, а потом кивает близнецам. Мои возмущения тонут в радостных воплях ребят. Через полчаса мы оказываемся в кондитерской. Близнецы бегают по игровой зоне, намереваясь разнести ее в пух и прах. Мы с Алексом сидим за столиком. Я потягиваю молочный коктейль, он задумчиво наблюдает за детьми. Все выглядит по-семейному, за одним исключением, мы не семья. Словно вспомнив о чем-то, Алекс запускает руку во внутренний карман пиджака и протягивает мне два билета. «Что это?» — принимаю машинально. «Опера. Название сама читай, я не выговорю», — тянет насмешливо. «Лючия ди Ламермур?» — пробегаю глазами. «Символично». Кручу билеты в руках, собираясь отказаться. «Мы так и не успели сходить. Тогда...» — намекает на наше прошлое. «Ты не хотел?» — поправляю его. «Потому что опера — это долго и нудно», — закатываю глаза, цитируя его слова. «Что ж, сейчас опера очень кстати, тебе нужно отвлечься», — раскрывает меню. «А мне выспаться», — добавляет нарочито серьезным тоном. Пару секунд изучаю его невозмутимое лицо, а потом тихо хихикаю. «Алекс неисправим, такой же, как 5 лет назад». «И предаст, скорее всего, так же», — злобно цедит внутренний голос. Встречаемся с Алексом взглядами. Не выдерживаю первые, опускаю глаза. «Спасибо, конечно, но...» — кладу билеты на стол. «Но?» «Но они принимаются», — качает головой. «Мне пришлось отца подключить, чтобы достать билеты на вечер. А я терпеть не могу обращаться к нему за помощью, бубнить себе под нос. От упоминания семьи Врагова мне становится не по себе. Но я отгоняю свои страхи. 5 лет прошло, они давно забыли о моем существовании. Однако я все помню. Напряженно смотрю на Алекса. Собираюсь возразить, а он, кажется, хочет спросить что-то, но к нам подбегают Саша и Илья. Довольно усаживаются за столик и принимаются уплетать свои пирожные. Мы с Алексом замираем. Очередная молчаливая перестрелка взглядами и временное перемирие. Мы не будем выяснять отношения при детях. Пусть близнецы чувствуют себя свободными и по-настоящему счастливыми.